Детей Бог лучше слышит. 1993-1994 годы. Бабушкина работа не прошла даром. Поленька считала себя уже посвященной. Вначале ей было трудно и непривычно жить по церковным догматам, но со временем она привыкла. Всю службу она понимала дословно. Что читают? Что надо делать во время той или иной молитвы, когда идет священник с кадилом, когда окропляют водой святой. За время паломничества Поленька узрела больше, чем за всю свою короткую жизнь. Многого она не понимала и постоянно пытала бабушку. А почему так много больных людей? Вот наш дедушка хороший, а все время лежит в больнице. Почему? Твой дед безбожник и атеист, вот и страдает. «А ты ведь веришь в Бога, а ноги у тебя болят. Почему?» Лиза терялась. Она сама ломала голову, размышляла о своей судьбе, о мытарствах дочери, о болезни мужа. Ответа у нее не было, но успокоение душе давали молитвы. А Полина не желала постоянно молиться. Она хотела жить реальной жизнью, хотела играть, читать книжки. Самой большой мечтой девочки было одеваться, как все нормальные девчонки, а не рядиться во все черное, как монастырская ворона. «Бабушка, я хочу проколоть уши и сделать короткую стрижку, как у Марины Сайфулиной из нашего класса». «Ты на эту вертихвостку не равняйся! Эта Марина жизнь себе укорачивает. Богородица не вытащит ее из ада, а тебя вытянет. Видишь, какие длинные волосы ты отрастила. Если проколешь уши, то тебе навесят на уши здоровенные цепи, они будут тебя тянуть на дно, и ты не сможешь подняться вверх». Оленька приняла все сказанное бабушкой за чистую монету. Привитые с детства каноны ставили на колени отбивать поклоны, а внутри ее раздирали сомнения. Она всей душой желала освобождения от навязанных порядков. Ей страстно хотелось на улицу, бегать и прыгать, смотреть телевизор. Но и мама относилась к 12-летней дочери как взрослой и просила помощи, как уровни. «Хочу вот к старцу съездить в деревню. Говорят, он всем помогает и чудеса творит. Может, и мне поможет Митьку на ноги поставить. Мама, он волшебник? Волшебник не волшебник, а людей исцеляет, грешников на путь наставляет. Только вот говорят, что попасть к нему трудновато. К тому старцу хотят попасть многие верующие, чтобы получить благодать, наставление, помощь в молитве. Ты мне поможешь, правда, дочка?» «Чем я тебе помогу, мама?» «Обратись с молитвой к Богу, дочка. Попроси за меня, чтобы мне попасть к старцу Серафиму на прием. Без его помощи нам Митеньку не поднять. Он ведь не вылазит из больниц. Я больше не могу смотреть на его мучения. При каждом приступе мне кажется, что Митька умирает, и я умираю вместе с ним». «Детей Бог лучше слышит», — вторила бабка. «Самое лучшее время достучаться до Бога — это глубокая ночь». Полина любила маму и жалела болезненного братика, боялась к нему подходить. Худосочный отпрыск часто падал на пол, пугающе закатывал глаза и бился в судорогах. Белая пена с шипением вытекала у него изо рта, как из ручного пенотушителя. Полина опасалась такие минуты, что Митька захлебнется и умрет. Во время приступа осторожно вставляла брату между зубами карандаш, чтобы он в беспамятстве не прикусил себе язык. В придачу к эпилепсии у Митьки была тяжелая форма астмы. Любая простуда – это ночь приступов удушья, которая заканчивалась скорой и неделями больницы. Дать обещание маме оказалось для Поленьки легче, чем его исполнить. Вставать по ночам было невыносимо трудно. Бабушка неотвратимо нависала над детской кроватью каждую ночь, когда мокла меч. «Вставай, Полина, читай молитву за мать свою грешную!» — раздавался в ночной тишине бабушкин глаз. «Проси Боженьку, чтобы матери твоей открылись все дороги в монастырь». «Сейчас полежу еще немножко», — конючила сквозь сон Полина. Тяжелые веки Поленьки никак не хотели открываться. Сон цепко держал ее в своих крепких объятиях. Ей постоянно хотелось спать. Ранние пробуждения и молитвы посреди ночи отнимали у нее силы. Она засыпала почти мгновенно, проваливаясь в сон, ничего не слыша вокруг. «Да просыпайся ты, наконец!» — щипала бабка Лиза за упругий зад полусонную Полю, теряя терпение. «Наспишься еще, вся жизнь впереди!» «Бабушка, больно же!» — соскакивала, как ужаленная Поленька, моментально просыпаясь и вылетая пулей с кровати. Бабка оставляла внучку одну в комнате и запирала наглухо дверь. Митькина спасительница в ночной рубахе до пят вставала на колени и молилась почти в полной темноте. В углу слабо мерцала свеча. В соседней комнате дрыхли без задних ног мама с отчимом, в другой неспокойно всхлипывал дедушка. Поленьке было страшно. Она прислушивалась к каждому шороху, стуку и скрипу. Ей чудилось, что из темноты на нее кто-то смотрит. За спиной раздавались жуткие звуки, и, казалось, сзади крадется гигантский паук. Полина боялась пошевелиться, но усердно молилась. Так продолжалось несколько недель. Поленька смертельно уставала и желала только одного — доползти до кровати, уткнуться в подушку и забыться. Но об этом можно было только мечтать. Она чувствовала, что совершает нечто очень полезное и важное, и возвышалась в душе своей. Верила, что ее ночные бдения помогли матери попасть к старцу. Валентина получила добро от канцелярии старца, и Ляпины отправились с больным сыном в Дивеевский монастырь. Николай вызвался сопровождать их. Дорога была долгой и утомительной. Это поистине святая земля с живописными холмистыми лугами и лесными рощами под Арзамасом привлекала паломников мощами святого Серафима Саровского. Говорили, что купание в святых источниках исцеляет даже от самых тяжелых болезней и очищает душу. Валентина в монастырь не пошла. Сразу направилась к старцу, который жил недалеко от монастыря в деревне Березовка. Старец денег за прием не брал, но люди сами возили продукты. Валентина отстояла длинную утомительную очередь и была допущена к старцу. «Что привело тебя, женщина, ко мне?» Валентина припала к руке старца, как ее научила Лизавета, и рухнула на колени. «Спаси, батюшка, моего болезного сына от страшной болезни!» «Вспомнила о Боге, когда тебе хвост прищемили?» накинулся старец, не щадя женщину. «Это тебе дают знак сверху, что идешь ты неверной дорогой, что в душе твоей пустота и холод». «Каюсь, батюшка, каюсь, что в Бога не верила, что в церковь не ходила. Я искала любви, а нашла обман». «Твой отпрыск родился в грехе. Все болезни от безверия твоего. Ты летишь в бездну и тащишь за собой сына», беспощадно продолжал проповедник. «Меньше думай о себе, о плоти, думай о спасении души и царствии небесном». «Я раскаялась, батюшка, я согласна на все, чтобы вылечить сына». «Все погрязли в грехе», — вещал старец. «Для спасения души, получения благодати, духовного и телесного исцеления, пророчеств нужно уходить в глубинку, в леса, туда, куда не ступала нога человека, где земля не осквернена безбожниками и атеистами. Будем строить землянки, молиться и просить Бога о спасении наших душ. Готова ли ты идти с нами в лес, женщина?» «Я не могу. Меня дома ждет семья», — энергично замотала головой Валентина. «У меня больной отец, старая мать и дочка несмышленая». «Я тоже простой смертный. У меня даже дочка имеется 11 лет. Она, святая душа, молится за весь род человеческий. Меня на путь истины наставляют святые, а бесы по ночам стучат в окна, искушают, но я не поддаюсь». «Благослови, батюшка!» — на коленях отмаливала у старца Валентина благословение. «Наставь на путь и избави сына от болезни!» «Будешь читать 40 дней кряду акафист преподобному Серафиму Саровскому. Бойся, женщина, скоро грядет конец света, придет Антихрист, и спасутся только те, кто отмолит свое спасение». «Я обещаю, батюшка, читать 40 дней подряд акафист, обещаю дочь свою вам в скит отправить, если Митька исцелится». Домашний арест. 1994 год. После возвращения из монастыря Валентина почти 40 дней подряд читала акафист, то есть христианское хвалебное песнопение, исполняющееся стоя. Влияние старца на пылкий ум молодой женщины было безмерно. Его проповеди попали на благодатную почву. Казалось, он дотягивался длинными руками из своей березовки даже до Полины. Над девочкой нависли черные тучи. «Я хочу тебя отправить к ним в скит», — категорично заявила Валентина. «Будешь отмаливать нашу семью у Бога». «Мама, я не хочу в скит! Я хочу дома жить!» «У старца есть дочь, такая же, как и ты. Ее зовут Иония», — невозмутимо продолжала женщина, не обращая внимания на ропот дочери. «Она молится не только за отца своего кровного, но и за весь человеческий род». «Я не хочу в скит», — твердила Поленька, уставившись в одну точку, мерно качаясь, как заводная кукла. «Я не хочу в скит». «Вот смотри, это адрес дочери старца. Напиши ей письмо. Она подготовит тебя к жизни в ските», — будто продираясь сквозь колючую проволоку протеста, твердила Валентина. «Никто меня не любит! Все хотят от меня избавиться!» — перешла на крик Поленька, неожиданно качнулась и завалилась прямо на пол, как куль с мукой. Полину часто мучили головные боли. Не раз она теряла сознание и, очнувшись, долго лежала, как труп, не понимая, где находится. Это было на руку Валентине. Она объявила ее неспособной к учебе ввиду слабого здоровья. «В школу не пойдешь. Там сборище безбожников и атеистов. Я раздобыла справку у врача, что посещение школы вредит твоему здоровью». «Только не это, мамочка. Я буду тебя во всем слушаться. Только пустите в школу. Я не хочу дома сидеть», — причитала Поленька. «Ты тяжело больная», — внушала дочери мать. «У тебя голова болит, тебе вредно в школу ходить». Дед приходил в негодование, глядя на всю эту чехарду со скитами, старцами, монастырями. «А в церковь ходить голова не болит?» — бубнил под нос дед Геннадий. «У нее же светлая голова, етить, колотить! Вы что хотите из нее сделать? Неграмотную темную бабу?» «Совсем чокнулись эти бабы! Где это видано? От школы отлучать!» — обращался дед к зятю. «Ты-то хоть скажи свое слово!» «Валентина сама знает, как правильно!» — отвечал Ляпин, не подвергавший сомнению ни одно ее решение относительно воспитания детей. «Кудрит твою налево!» — сотрясал воздух дед, чувствуя свое бессилие. Дедушка был не борец, не перечил жене. Болезнь вгрызлась в его нутро глубокими когтями, вырывая жизненную силу и волю, не давая дышать. Он страдал тяжелой формой астмы. Валя Гусева, будучи страстной натурой, во всем шла до конца. Теперь религия заменила ей любовь к мужчине. На ее глазах случилось чудо. Сын окреп, перестал задыхаться, и приступы эпилепсии оставили его. Валентина вновь пообещала Богу, что если ее ребенок обретет здоровье, то она отдаст сыночка ему либо в монахи, либо в священство, но сын будет служить Всевышнему. Семилетний Митька был обещан Создателю. Врачи сняли с ее любимого мальчика инвалидность. Но однажды вечером он снова упал на пол, забился в судорогах, пуская пузыри и катаясь по полу, как веретено. «Как же я могла забыть прочитать акафист?» — заахала-заохала, спохватившись Валя. «Я ведь нарушила заповедь, данную старцу. Это и вправду действует. Старец говорил правду». После чтения неседальной песни ребенок затих и успокоился. Женщина окончательно уверовала в волшебную силу молитвы и начала еще неистовее возводить вокруг дочери высокий частокол воспрещений. «Читай молитвы!» — проповедовала Валентина, забивая очередной кол запрета. — Нечего по улицам шастать. Как бы чего такого ни вышло, там парни, а у них одно на уме. — Бери с собой Митьку в церковь, — говорила бабушка. — Это благодать для ребенка. — Бабушка Лиза, он же тяжелый, — ныла Полина. — Я его от земли оторвать не могу. — Полина, ты что, не хочешь, чтобы твой брат окончательно выздоровел? — — увещевала Валентина упрямицу. «Ты не хочешь, чтобы его Бог увидел и послал ему свою благодать?» «Мама, я очень хочу, чтобы Митька выздоровел», — оправдывалась дочь. «Но мне тяжело его тащить на руках в церковь. Он же весит, как слон». «Меньше думай о себе. Забудь о своей ничтожной плоти, думая о спасении души Митьки». Мама давила на дочь, как немецкий танк на пехоту. «Возьму, возьму», — соглашалась со слезами Полина. Теперь обязанностью Поленьки стала таскать Митьку в церковь. Поленька все меньше и меньше возражала бабушке и маме. У нее складывалось твердое убеждение, что мама всегда права, что маме тяжело и без нее, что ей нужно помогать, ведь у нее больной Митька. Она очень ревновала больного брата к маме. «Почему мама всегда с Митькой возится?» – задавала она себе вопрос и сама же на него отвечала. «Митька болен, ему нужны забота и уход, ему больше нужна мама, чем мне». Поленька становилась все апатичнее и инертнее, почти перестала бороться. Стала податливой, как воск в руках строгой бабушки, лепящей из нее по своему усмотрению живую скульптуру Христовой невесты. Полина уходила из церкви, но душе у нее было хорошо и спокойно, несмотря на чувство усталости. Валентина прыгнула с головой в омут веры так же страстно, как и раньше ныряла в любовный омут. Ей очень хотелось попасть в рай, но доставить ее в Эдем должна была дочь на своих непорочных крыльях. Самые трудновыполнимые обряды, такие как часовые ночные моленья, посты, говенья, были делегированы дочери. Полину снарядили в длинную юбку, бабе платок и посадили под домашний арест. Сверстники пошли в 8-й класс, а она вместо основ тригонометрии и алгебры тренировала гибкость позвоночника, отбивая земные поклоны. Утро Полины начиналось с молитвословия, а день завершался ночной молитвой. Отшельница почти безвылазно сидела дома за чтением богословской литературы. Единственной санкционированной родичами вольностью для Поленьки была переписка с Ионией. В первом письме Иония писала об отце своем, которого называла дедушкой, о житье в ските. Так девочки стали переписываться. Грамоте Ионию учил отец. В школу она никогда не ходила, не знала, что такое поезд, самолет, и в глаза никогда не видывала телевизора. Ее письма были пронизаны детской наивностью, любовью, чистотой. Каждое письмо юной отшельницы оживляли необычные рисунки. Особенно Иония любила рисовать цветы. Поленька написала ей о своей жизни, о церкви, о школе, в знак особой дружбы вложив в конверт портрет волшебника, поразившего воображение маленькой фантазерки. Иония писала ей стихи о Христе. Полине запомнились несколько строчек про сердце. «Сердце занято заботой, в нем гнездится суета, бесконечная работа, нету места для Христа». В последнем письме Иония писала, что дедушка скоро уйдет из деревни, просила подругу по переписке, которую никогда не видела, поскорее приехать, потому что обитатели Березовки собирались уходить в глубинку. Это было последней весточкой от необыкновенной девочки, мечтавшей спасти весь мир. Через месяц письмо Поленьки вернулось обратно. На конверте стояла пометка «Адресат выбыл». Полина часто думала о судьбе Ионии. То ли девочка ушла вместе с полоумным отцом в землянке и сгинула там, то ли подалась в монашки. Тяжелое супружество. Валентина скоро пожалела о своем замужестве. Дом оказался негодным к проживанию. В ближайшей округе не было водопровода и газа. Деньги, которыми так хвастался Ляпин, пошли прахом в апреле 1991 года, когда после денежной реформы Павлова все вкладчики потеряли свои сбережения. Она чувствовала себя трижды обманутой. Хозяйственный порядочный джентльмен оказался скупым, черствым сухарем. Валентина с трудом терпела в супружеской постели присутствие Чистюлькина, как она называла своего благоверного, за глаза. Первая брачная ночь стала для опытной женщины сплошным открытием. Молодожен после контрольного поцелуя на секундочку прервался, собрал не спеша всю одежду с пола, разложил строго по складкам брюки, аккуратненько развесил на стул рубашку и пиджак. Перед первым исполнением супружеского долга девственник из Илькина удалился в ванную и исчез на долгие минуты. Позже это стало повседневным священным обрядом. Ляпин был готов драить щеткой себя и свою возлюбленную перед близостью. «А ты еще спиртиком протрись», — надсмехалась над мужем Валя. «Стерильным будешь». Она закрыла глаза и представила, что сейчас в спальню войдет Федосов. Валя всегда вспоминала первого мужа в такие минуты. Помнила его шелковистые волосы, которые любила перебирать. Федосов был ее первым мужчиной и разбудил в ней страстную женщину. Валентина до сих пор помнила волнующий запах его крепкого тела, руки, в которых она забывалась, а лицезрение обнаженного Ляпина вызывали в ней досадные чувства. Прикосновения молодожена были неприятны и противны. Валентину отвращал его запах, но влюбленный Ляпин не замечал неприязни жены. Фобия чистоты набирала обороты. Страх перед возможной инфекцией застилал глаза молодожена, заглушая любовь к женщине. «Мама, он же больной! Дали бы ему волю, он бы и меня в ванной в хлорке отмачивал!» – негодовала Валентина. «Нравится, не нравится, терпимая красавица!» – философски изрекала Елизавета Захаровна. «Не обращай внимания! Главное, не пьет!» В минуты близости молодая жена смыкала веки, чтобы не видеть нависающей физиономии Николая и не слышать его сопенья и кряхтенья. «Ну, когда мне наследника родишь?» — умиленно говорил Ляпин. Он желал непременно оставить миру памятник своему затухающему роду. «Не все сразу», — скрывая раздражение, откликалась жена, про себя же зло думала, что от свиней бобры не родятся. Валентину раздражала манера еды Николая. Муж двигал челюстями, как камнедробильная машина, и перемалывал, как жерновами, завтраки, обеды и ужины. Она спасалась от своего законного супруга на работе, где воздавали почести ее уму, красоте и расторопности. Перед Валентиной, сделавшей карьеру благодаря киношной внешности и острому языку, широко распахивались почти все заводские двери. Сила красоты воздействовала на мужчин, как газ нервно-паралитического действия. Валентина стремительно пересела из жесткого креслица операторши в роскошное кресло секретарши начальника цеха. С каждым днем росло ее раздражение на мужа, на себя, на мать, на Поленьку, на весь белый свет, а больше всего на Федосова, который прекрасно обходился без нее и даже, как поговаривали, имел дочь. Теперь она видела в мужчинах угрозу не только себе, но и подрастающей дочери. Валентину пугала красота Поли. Она хотела оградить дочку от мира, чтобы никто не смог причинить дочери зла. «Поля, по тебе же видно, что ты дурочка, и тебя легко обмануть. Не верь мужчинам. Они тебя обязательно обманут. Все они сволочи и скоты. У них одно на уме – в кровать уложить, а потом поминай, как звали». «Мама, какие мужчины? О чем ты говоришь?» «Хороших мужчин на этом свете не бывает», — поддакивала бабушка. «Может, только на том». Поля вполуха слушала нравоучения, но в душе верила, что она-то непременно встретит настоящего принца, который освободит ее из заточения и увезет в волшебный город. «Хорошего коня и под рогожей видно». 1995 год. Прошел год со дня затворничества Поленьки. Узница потеряла не только свою свободу, но и самого близкого ей человека. Дедушка умер внезапно, во сне. Смерть встретил так же тихо, как и жил. Полина разглядывала бездыханное тело и неподвижное лицо деда и не верила, что и он ее оставил. С уходом дедушки ушли теплота и доброта из дома окончательно. Полине всегда казалось, что это был единственный человек, который ее любил. Любимый дедушка мерещился ей всюду. Вот на диване сидит, у окна стоит. на нее с улыбкой смотрит. Девочка почувствовала себя совсем осиротевшей. В стране все перевернулось с ног на голову. Город трясло и лихорадило, закрывались заводы и фабрики, посыпались первые увольнения и сокращения, вставали конвейеры, закрывались цеха. Волны перемен, докатившиеся из Москвы в их провинциальный городок, смыли с насиженных мест треть горожан. Валентина тоже попала в черный список и оказалась среди первых безработных. Отчим перебивался за гроши случайной работой. Кормилицей семьи стала Елизавета Захаровна. Пенсию ей платили исправно, и она содержала всю семью. В середине августа Валентина вернулась домой, возбужденная, и радостно объявила. «Дочь, у меня хорошие новости. Я договорилась с завучем 51-й школы. Тебя возьмут в 8-й класс. Так что собирайся в школу». «Мама, в чем я пойду в школу? Ведь у меня нет ни одного приличного платья, ни туфель путевых». «Не переживай, я набрала в церкви полно одежды, модной и хорошей», – оживленно говорила Валентина. «Вот, смотри». Валентина вывалила на диван целую охапку вещей. Набор модной хорошей одежды состоял из старых стоптанных сапог, двух черных юбок исполинского размера и нескольких мужских рубашек военного покроя. Поля не верила своим глазам. Неужели мама так слепа, что не видит? Эти модные вещи никуда не годятся. Исключение составляли две новые совершенно одинаковые куртки темно-коричневого цвета, явно мужского покроя 52-го размера. «Мама, это же все обноски! Это же бабские вещи, а не детские! А кому ты такие большие куртки принесла? Ведь они мне велики!» «Не мели вздор! Это не обноски, а вполне приличная одежда», – завела пластинку Валентина. «У нас и денег таких нет, чтобы тебе втридорога покупать». Поленька со вздохом взяла в руки одну юбку и послушно ее примерила. «Мамочка, посмотри!» – девочку душили слезы. «Она же бабушке впору! Посмотрите, она с меня сваливается!» «Чем тебе юбка не угодила? Смотри, чистая шерсть, да ей же сносу не будет!» – восхищенно цокала языком бабушка. «А зачем тебе короткая юбка? Только срам один, нечего коленками сверкать, лучше не вводить в искушение мужчин женскими прелестями». «Какими прелестями? О чем ты говоришь, бабушка?» «Я-то знаю, о чем я говорю. Смотри, чтобы потом поздно не было», — сказала бабка с каким-то только ей понятным смыслом, примечая, как Поленька меняется на глазах. «Я такие старушечьи туфли под расстрелом не одену». «Не привередничай. Если не нравится, можешь и дальше дома сидеть», — сказала, как отрезала Валентина. «Хорошего коня и подорогожей видно», — утешала бабка. Поленька себя уговаривала, что маме трудно, что лишних денег нет, но на душе легче не становилось. Она брезгливо перебирала тряпки, обреченно примеряла их перед бабушкиным трюмо. Девочка в зеркале выглядела ужасно. Поленька залилась тихими слезами отчаяния. Никогда не видать таких красивых нарядов, как у Люси из соседнего подъезда. Бабка воспитывала внучку в крайней скудности, не считая нужным покупать ей обновы. Полина безропотно носила обноски с чужого плеча, позаимствованные из кладовых церкви, куда зажиточные прихожане сносили вышедшую из моды одежду. Полине очень хотелось новое платье и красивые туфли, но просить об этом она не смела. Стол их был скуден, сладости не покупались, растущую юную плоть укращали говениями и постами. «У нас нет денег на излишества», — всегда говорила мама. «Не на что даже масло купить». Поля ждала с нетерпением 1 сентября. Глаза ее вновь заблестели, однообразие и рутина тяготили ее. Она засиделась дома. «Иди с Богом!» – благословила мама доченьку, проводив ее до ворот школы. «Мама, пошли вместе со мной. Я боюсь идти одна. Мне некогда. Надо в церковь бежать». Дальше восьмиклассница поплелась одна. Ею владели страх и почти ужас. За год домашнего заточения она совсем одичала. Поленька чувствовала себя тарзаном в юбке. В церковной терминологии и богословских мудростях она разбиралась лучше, чем в простых человеческих отношениях. Куда подевалась ее решимость? Почему ее трясет и колотит? Ей пришлось самой разыскать учительскую, с великим трудом завести беседу с классной руководительницей. «Здравствуйте, я Полина Гусева», — краснея представилась она. «Я ищу 8-й Б-класс». Седовласая дама с выдающимся бюстом и орлиным профилем, многозначительно смерив с головы до ног новую ученицу, вытаращила глаза, будто увидела живого пятикантропа. Нелепая мужская рубаха сидела мешком на хрупкой фигуре Полины. На тонкой талии болталась заношенная юбка, из-под которой выглядывали застиранные хлопчатобумажные чулки. Опытную учительницу смутил затравленный взгляд девочки, больше, чем стоптанные туфли, явно с чужой ноги, и она торопливо отвела глаза. Александра Даниловна повела новенькую в свой класс и представила. «Прошу любить и жаловать. Это Полина Гусева. Она будет учиться с вами». «Откуда такая чучундра пожаловала?» — раздалось с задних парт. «Будет в школьном саду вместо пугала ворон пугать! Модница, дай туфли поносить!» — захихикала нарядно одетая девочка со второй парты. Поленька, едва передвигая ногами, опустив глаза в пол, прошла на свое место. Она не была готова к такому приему. Александра Даниловна усадила новенькую на заднюю парту и, как ни в чем не бывало, принялась расспрашивать подросших учеников, кто как провел лето. «Наташенька, как ты отдыхала летом?» Ласково, почти заискивающе обратилась Александра Даниловна к Михайловой, дочери известного в городе бизнесмена. Внимание всего класса немедленно переключилось на ученицу с развитыми формами и вульгарными манерами. «Мы отдыхали на Черном море, видели настоящих дельфинов», рассказывала девица, в голосе которой проскальзывали нотки высокомерия и пренебрежения. «Они такие смышленые!» Поленька тоже могла бы рассказать о путешествии на море и о царских птицах, но на нее никто не обращал внимания. Еще пара учениц удостоилась высочайшего внимания классной руководительницы. Поленька сделала вывод, что в новой школе встречают по одежке. Цыплят по осени считают. В школе объявили традиционный коллективный тур на поля колхоза «Путь Ильича». У ребят появилась дополнительная возможность удлинить каникулы и повалять дурака. Автобус подогнали к школьному крыльцу. 8-й Б гурьбой высыпал на площадку, и одноклассники, резво соревнуясь друг с другом, поспешили занять лучшие места в автобусе. Полина добралась до автобусной двери, одной из последних. На первом сиденье восседала классная дама. Полина зашла позже всех и хотела присесть на свободное место рядом с Михайловой. «Здесь занято, чучело гороховое!» — сказала та, закрывая сиденье рюкзаком ярко-неонового цвета, вызывающе глядя на Гусеву. Наташка цеплялась к новенькой с первого дня и старалась изо всех сил подключить к этой игре одноклассников. Ей это хорошо удавалось. Михайлову изводила страшная зависть. Она завидовала необычным зеленым глазам Гусевой, завидовала длинным рыжим локонам. Нужно было быть слепым, чтобы не заметить красоты новенькой. До сегодняшнего дня Михайлова носила титул самой красивой девочки в классе, но на фоне Гусевой она меркла. Полина попыталась приземлиться на свободное сиденье. «Это место тоже занято!» — быстро подхватила игру Лена Комарова. Поленьке ничего не оставалось, как пройти в конец салона и попытаться сесть к мальчишкам. «Вали отсюда, чмо!» — процедил сквозь зубы Ванька Афанасьев и неожиданно плюнул ей прямо в лицо. «Убогая!» Все засмеялись. Полина утерлась и поплелась ближе к водителю. Она кипела от возмущения, но не посмела никому ничего сказать в ответ. Поверила на мгновение, что она самая плохая и убогая. Шла, как солдат, сквозь строй. Каждый норовил пнуть или толкнуть девочку. Новенькая простояла всю дорогу, держась за поручень. Но никто не хотел сидеть с ней рядом. Александра Даниловна по-прежнему увлеченно беседовала с шофером, будто не видя и не слыша, что происходит у нее за спиной. Малолетняя пария привычно начала читать молитву, сжав зубы и закрыв глаза. Это ей помогло полностью отключиться. Злой смех и шутки перестали звучать для нее. Она обращалась к Божьей Матери, прося дать ей смирение и терпение. Девчонки собирали клубни вручную в ведра, а мальчишки, как и положено, суетились, сновали туда и обратно, изображая кипучую деятельность. Поленька провела день в полном одиночестве. Новенькую все избегали, как чумную. Она тоже чуралась сверстников, но вечером дома дала волю чувствам и эмоциям. «Мама, они такие жестокие! Афанасий Ванька плюнул мне прямо в лицо, а Михайлова и Комарова унижают меня!» — выворачивала свою душу наизнанку Поленька. «Представляешь, со мной никто не хотел сидеть рядом, будто я прокаженная какая или заразная!» «Бог сказал, что если тебя бьют по щеке, подставь другую», — равнодушно проронила мама, сосредоточенно строгая на ужин своему мужу салат. «Возлюби врага своего». «Скажи, мама, чем я хуже других? Почему они издеваются надо мной? Ведь я никому ничего плохого не сделала». «Бог терпел и нам велел», — выдала еще одну дежурную фразу мать, шумно водрузив стопку тарелок на стол. «Мама, я больше в школу не пойду. Они считают меня убогой». «Не ходи, это очень даже кстати. Будешь смотреть за братиком». Перспектива опять быть няней не обрадовала ее. За год вынужденного заточения она потеряла что-то важное. «Я им всем покажу», — говорила она бабушке. «Я докажу, что я сильнее их». «Цыплят по осени считают», — подзадоривала ее бабушка. Полина долго не могла уснуть, но решила учиться во что бы то ни стало и не обращать внимания на своих мучителей. Отверженная всеми девочка смирилась со своей ролью в классе, сидела совершенно одна, ни с кем не вступала в разговоры. Гусева стала изгоем класса. Вечерние молитвы помогали ей забыться и не думать о школе. Вскоре Поля заметила, что она не единственная, над кем потешается класс. На последней парте сидел бледный и тонкий, как папироса, Виталик Мухин. Над ним одноклассники глумились особенно изощренно. Брали провод, втыкали один конец в розетку, а другим концом били его по рукам. Мухин очень боялся этой экзекуции, дергался, как в лихорадке, но его страх только подогревал нездоровый ажиотаж ребят. В классе верховодили Наташка Михайлова с Комаровой, а остальные равнодушно взирали на каждодневную войну палачей и жертв. Люся Петрова тоже принадлежала к жертвам. Ее третировали за то, что она заикалась. Она была слаба здоровьем и освобождена от физкультуры. Петрова самая первая завела с Поленькой разговор, когда они вместе пережидали в коридоре уроки физкультуры. Чувствовалось, что она тоже долго держала обет молчания. «А меня тоже освободили от физкультуры. У меня порок сердца», — с гордостью объявила девочка. «А почему ты не ходишь на физкультуру?» «Не знаю», — неуверенно ответила Поленька, которая везде и во всем чувствовала подвох. «У меня часто голова болит». «Михайлова бегает за Афанасьевым, а он сходил с ней пару раз в кино и дал ей отставку», — выпалила на одном дыхании девочка. «Вот она и бесится». «Откуда ты это знаешь?» «Да это все знают». Дома Полина упорно сидела за уроками. Тексты из учебников легко ложились в голову. В школе проходила к доске и, опустив глаза, не обращая внимания на косые взгляды одноклассников, уверенно отвечала, воспроизводя весь текст почти дословно. Учителя хвалили Гусеву за хорошую память и восторгались ее особым логическим умом. Ребята, видя ее твердый характер и невозмутимость, оставили ее в покое и даже иногда просили о помощи. По математике она была одной из сильнейших в классе. «Эй, Гуськова, дай списать по математике!» — подкатил Ванька Афанасьев, любезно расшаркиваясь перед отличницей. «Я не Гуськова, а Гусева». «Ой, извини, я ошибся», — оправдывался Афанасьев неожиданно для всех, а больше всего для Наташки Михайловой, выбросив белый флаг. «Смотри, Натаха, Афанасьев клеится к этой кикиморе, — поспешила доложить Комарова. — Эта мокрица еще об этом пожалеет, — с угрозой в голосе сказала Михайлова. Божья коровка. Полина отворила дверь квартиры своим ключом. — Ну что, уже созрела для любовных романов? — встретила мама Поленьку вся в мыле и пене. — Записочки пишем, по подъездам прячемся. Тихоней прикидывалась, а сама хвостом крутила с парнями. — Мама, о чем ты говоришь? Я ничего не понимаю. Какой роман? Какие парни? Скажи прямо, в чем ты меня обвиняешь? — Не прикидывайся невинной овцой. Признавайся немедленно, кто он. Уже успела ягодок попробовать? Если принесешь в подоле, выкину на улицу. — Мама, какие ягодки? Я даже в подъезд не выхожу. — Еще бы ты по подъездам шлялась. В подъезде стоят только антихристы и безбожники. Мама, ты же знаешь, я ни с кем не общаюсь. И никакого парня у меня нет. Вы же сами запретили мне дружить. До сих пор запрет еще никого в этом деле не останавливал. В каком деле? Мама, объясни, в чем ты меня подозреваешь? Полина уже смекнула, откуда дует ветер, но не чувствовала себя виноватой. К ней ближе километра никто из мальчиков не подходил. А это что? Перешла на крик мама, грубо тыча под нос запиской. «Это что, Святой Дух написал? Коровка Божья! А все туда же записочки любовные писать!» Полина трясущимися руками взяла обрывок тетрадной бумаги, на которой было печатными буквами нацарапано «Я не могу без тебя жить и хочу тебя всегда и везде». «Мама, не верь записке! Это надо мной ребята подшутили! Мне кто-то подкинул ее в портфель!» «Подкинули? Рассказывай сказки!» «Это Михайлова мне козни строит», — сказала уверенно Поленька. «Я на 100% в этом уверена». «Допустим, записку тебе подкинули. А это что за гусь?» Продолжала допрос Валентина, размахивая альбомным листом с изображением молодого парня. «С каких пор ты стала малевать мужские портреты?» «Мама, это артист. Я его с открытки срисовала». Быстро сообразила Поля, разглядывая затертый портрет волшебника, купившего ей заколку. «Дыма без огня не бывает. Если узнаю, что ты с кем-то снюхалась, прибью на месте!» В этом у Полины не было никаких сомнений. Мама была скора на расправу, и правосудие вершило на скорую руку. Орудием расправы служила любая вещь, попавшаяся ей под руки. Мамочка сгоряча могла отдубасить так, что задница Полины становилась похожей на карту мира. Валентина потом часто жалела о своей горячности, но виду не подавала, держала до конца марку строгой мамаши. Полина заперлась в ванной, до упора открутила кран и дала волю слезам. Это было единственным уголком в доме, где она могла побыть одна. Она плакала навзрыд. Ей было больно и обидно, что мама не верит ей и подозревает неизвестно в чем. Поленьке хотелось уехать далеко-далеко и никогда не видеть ни маму, ни бабушку, ни Михайлову Наташку, которая наверняка устроила этот розыгрыш. Полину переполняло чувство обиды на весь мир. Одноклассники глумились над ней самым жестоким образом. Мама без спроса рылась в ее вещах. Бабушка видела в ней только механическую куклу для отбивания поклонов. Отчим тоже вызывал тошнотворные чувства. С первого дня Поленька его не взлюбила, и он отвечал ей той же монетой. В такие минуты Полина хотела убежать к отцу, которого почти не знала. Он представлялся ей добрым героем, который спасет ее от всех мучителей. «Открой дверь! Нечего запираться!» — колотила мама в дверь. «Нечего крокодиловы слезы лить!» Полина дождалась, когда мама уйдет на вечернюю службу в церковь, быстро собрала последние копейки из своего тайника, накинула свою безразмерную, как плащ-палатка, куртку и решительно шагнула в неизвестность. По рассказам бабушки, знала, что ее отец живет в Знаменке. Бегом рванула на автостанцию, опасаясь нечаянной встречи с отчимом или бабкой. Беглянка села в автобус и покатила навстречу переменам. Пазик подпрыгивал на кочках и ямах, но Поленька не замечала ничего и была уже в мыслях с любимым папой. Она смутно помнила, какой он большой и сильный. Где-то в воспоминаниях запечатлелись счастливые моменты, когда папа, приходя домой, поднимал ее высоко к потолку, а затем сажал на колени и кормил леденцами и петушками. Вспомнились веселые минуты, когда они играли с отцом в прятки. Поленька пряталась от него, а он делал вид, что не может ее найти. Она перебирала дорогие сердцу воспоминания, нанизывая их, как жемчуг, на нитку. Вспоминала, как они вместе с отцом ходили в магазин, и он покупал ей сладости. Поток приятных воспоминаний прервала резкая остановка автобуса. «Знаменка!» – прохрипел седовласый шофер. Решительность Полины куда-то мгновенно улетучилась. Она уже жалела о затеянном предприятии, но на улице быстро темнело, поэтому она набралась смелости и подошла к первой попавшей старушке. «Где тут живет Борис Федосов?» «А ты ему кем будешь?» – подозрительно оглядев девчушку, спросила прохожая. Поленька замялась в ответ, не зная, как представиться любопытной бабульке. Та, по-видимому, долго молчать была не в состоянии. Кран за давностью лет уже прохудился, не выдерживая словесный напор, и затарахтела вновь с удвоенной энергией. «Только его дома нет. Он на север укатил за длинным рублем», — улыбаясь беззубым ртом, проговорила старуха. «А ты иди, не бойся. Вон в том синем доме мамаша ивонная хозяйничает». Беглянка неуверенно переступила порог отцовского дома. Легкие Полины мгновенно заполнились жутким дымом. В лицо пахнуло кошмарным ароматом продуктов жизнедеятельности человека. В избе было очень грязно. На столе стояла немытая посуда, какая-то женщина с растрепанными волосами сновала по кухне. «Здравствуйте, я к папе приехала». От страха еле выдавила из себя юная путешественница. «Какому такому папе?» – грозно спросил косматый старик, сидевший на диване времен царя Гороха и нещадно смоливший сигарету. «К Борису Игнатовичу Федосову». «Ой, какая радость! Моя внучка приехала!» Радостно затрещала, забегала старуха по кухне. «Ты чё, старый? Это ж моего сына, доченька, Полина!» «Сядь на место, холера!» — гаркнул старик. «Не мельтеши перед глазами!» Беглянка неожиданно для себя зарыдала. Нервы не выдержали напряжения пережитого дня. Она горько оплакивала свои пустые ожидания, разбитые мечты. Призрак идеального отца рассыпался в одно мгновенье. Поленьке неожиданно на ум пришли рассказы Лизаветы Захаровны о том, что старая Федосиха сумасшедшая, а старик-сожитель ее мучит ночами. Она еле дождалась утра, когда могла покинуть дом этих жутких людей. Ночь прошла, как в фильме ужасов. Старик храпел, как бухарский конь, а старуха выводила трели почище соловья-разбойника. Музыкальный дуэт новоприобретенных родственничков чуть не свел Поленьку от страха в могилу. После знаменки родная квартира ей показалась шикарными хоромами. Мама встретила Полину воинственно. «Хочешь к отцу?» – швырнула ей под нос свой дневник. «На, читай! Посмотри, какой он хороший!» Полина открыла заветную тетрадь. Много страниц дневника были посвящены Борису, отцу Полины. Кое-где слова были размыты и почти неразборчивы. Видно, не раз Валентина проливала слезы над своими откровениями. «Он меня использовал», — звенел между строк мамин крик. «Обманул и бросил». Мама предстала перед дочерью в новом свете. Дневник Валентины был памятником страстной любви и лютой ненависти, жестоких разочарований и смертельных обид. Но желание узнать отца ближе не пропало. Полина задумала найти его и узнать правду. Однажды она встретила отца в автобусе. Он был не один. Его сопровождала девочка. Крепкую высокую фигуру отца облегали джинсы. Своим сложением он напоминал девочке борца. «Папа, это же я, Полина, твоя дочь!» Полина подбежала к нему с криком. «Ты что, меня не узнаешь?» Борис Федосов оглянулся. Смерил взглядом Поленьку. Девочка рядом с ним нетерпеливо заерзала. Отец на мгновение будто встрепенулся, Огромные синие глаза подернулись влагой, но быстро справился с собой и равнодушно отвернулся, будто совсем не знал ее. Поленька чувствовала досаду и, расплакавшись, вернулась к бабушке. — Бабушка, он меня не признал! — завыла волком от обиды Поля. — У него новая дочка. Папа меня совсем забыл. — Невелика потеря, — отмахнулась бабка. — Нашла, по ком слезы лить.